Глава 13. Очередную попытку видеть я сделал 3 сентября 1969 года. Дон Хуан дал мне выкурить две трубки смеси. Начальный эффект был таким же, как и во всех предыдущих случаях. Когда тело полностью онемело, Дон Хуан взял меня под руку и повел в густой чаппараль, заросли которого простирались в пустыне вокруг его дома на многие километры. Я не могу вспомнить ни того, что происходило, когда мы вошли в чаппараль, ни того, как долго мы шли. В какой-то момент я обнаружил, что сижу на вершине небольшого холма. Дон Хуан сидел слева от меня, совсем рядом. Он даже слегка касался меня плечом. Онемевшее тело ничего не ощущало, но краем глаза я его видел. Мне показалось, что он говорит, но зафиксировать и запомнить слова я не мог. В то же время я чувствовал, что точно знаю, о чем он говорит, несмотря на неспособность восстановить в памяти слова. Это было похоже на уходящий вдаль поезд, и я видел только квадратную заднюю стенку последнего вагона. Я знал, каким было последнее слово, но ни выговорить его ясно, ни ясно о нем думать не мог. Состояние напоминало полудрему с видением поезда из слов. Вдруг я четко услышал голос Дона Хуана. «Теперь смотри на меня», — сказал он и повернул мою голову лицом к себе. Он повторил эту фразу 3 или 4 раза. Я посмотрел и сразу же увидел сияние, которое уже дважды воспринимал, глядя на его лицо. Гипнотизирующее движение, волнообразное течение света в некотором объеме. Этот объем вроде и не был ничем ограничен, однако текучий свет никогда не выходил за какой-то невидимый контур. Я пытался рассмотреть светящийся объект по частям, как бы сканируя его глазами. Он сразу потускнел, яркость свечения уменьшилась, и из него проступили знакомые черты лица Дона Хуана. Вернее, изображение его лица оказалось как бы наложенным на объект. Должно быть, я снова неподвижно сфокусировал глаза, потому что черты лица Дона Хуана поблекли, а сияние опять стало ярким. Я сосредоточил внимание на той части объекта, где должен был находиться левый глаз Дона Хуана, и заметил, что там сияние выходило за пределы объекта. Это выглядело как ритмично повторяющиеся вспышки, из которых выбрасывались частицы света. Они с силой вылетали в мою сторону и снова возвращались, как на резинке. Должно быть, Дон Хуан повернул мою голову на 180 градусов, потому что я вдруг обнаружил, что смотрю на вспаханное поле. «Смотри прямо перед собой», — услышал я голос Дона Хуана. Передо мной, метрах в 150, находился длинный большой холм, весь склон которого был распахан. Борозды располагались строго параллельно друг другу, от подножия до самой вершины холма. На вспаханном участке я заметил множество мелких камней и 3 большие каменные глыбы, нарушавшие геометрию рисунка борозд. У подножия холма был то ли овраг, то ли водный каньон, однако рассмотреть его подробно мешали ближние кусты. Я видел только глубокую расселину, зеленая растительность которой контрастировала с голой поверхностью холма. Мне казалось, что я вижу верхушки деревьев, растущих на дне каньона. В глаза дул легкий ветерок. Мир, полный покой и абсолютная тишина, ни птиц, ни насекомых. Дон Хуан снова заговорил. Я понял его не сразу. Он настойчиво спрашивал. «Ты видишь человека на том поле?» Я хотел ответить, что ничего не вижу, но не мог вымолвить ни слова. Дон Хуан сзади обхватил руками мою голову. Я видел его пальцы на бровях и щеках. И, поворачивая ее, дал мне возможность осмотреть все поле справа налево и обратно. «Смотри внимательно, замечай все детали. От этого может зависеть твоя жизнь», — повторял он. Еще 4 раза он провел меня по всему 180-градусному полю зрения. Вдруг, когда голова была до предела повернута влево, мне показалось, что краем правого глаза я что-то заметил. На поле кто-то двигался. Дон Хуан начал поворачивать мою голову обратно, и я смог рассмотреть, что какой-то человек шел вдоль борозд. Одет он был, как обычный мексиканский крестьянин. Сандалии, светло-серые джинсы, бежевая рубашка с длинными рукавами и соломенная шляпа. На правом плече у него висела светло-коричневая сумка. Должно быть, Дон Хуан заметил, что я увидел человека, потому что несколько раз спросил, куда тот смотрит, на меня или нет, и куда идет, ко мне или нет. Я хотел сказать, что вижу человека со спины, так как он идет от меня к вершине холма. Он сказал, чтобы я крикнул, как только человек повернется и пойдет в мою сторону. Тогда Дон Хуан повернет мою голову, чтобы меня защитить. Я не ощущал ни страха, ни опасения, ни замешательства. И спокойно наблюдал. Вот человек остановился посреди поля, поставил ногу на камень, как бы поправляя сандалию. Потом выпрямился, вытащил из сумки веревочку и намотал ее на кисть левой руки. Повернувшись спиной ко мне и лицом к вершине холма, начал осматривать окрестности. По крайней мере, мне так показалось, потому что он медленно поворачивал голову вправо, как бы обводя взглядом горизонт. Вот я увидел его профиль, вот он начал поворачиваться в мою сторону всем телом, пока не повернулся ко мне лицом. Он сделал резкое движение головой, вернее, повернул ее как-то так, что я однозначно понял, он меня увидел. Вытянув левую руку вперед и вниз, как бы указывая ею на землю, он направился ко мне. «Идет!» — закричал я, и крик этот дался мне на удивление легко. Дон Хуан, должно быть, снова развернул мою голову, потому что спустя мгновение перед моими глазами уже был густой чапораль. Он велел ни во что не всматриваться, а смотреть слегка, как бы пробегая глазами. Потом он сказал, что сейчас отойдет немного, встанет передо мной и начнет ко мне подходить, а я в это время должен буду всматриваться в него, пока не увижу свечения. Я увидел, как Дон Хуан отошел метров на 15. Он двигался с такой невероятной скоростью и легкостью, что я с трудом верил в то, что вижу Дона Хуана. Повернувшись ко мне лицом, он велел мне пристально созерцать его. Лицо его светилось. Оно было похоже на световое пятно. Свет как бы разливался через всю его грудь к середине тела. Ощущение было таким, какой возникает, когда смотришь на свет полуприкрытыми глазами. Свечение как бы распространялось и становилось все гуще. Должно быть, Дон Хуан начал ко мне приближаться, потому что интенсивность света усилилась, и он стал более отчетливым. Дон Хуан что-то сказал. Напрягаясь, чтобы понять, я перестал видеть свечение. Дон Хуан стоял менее чем в метре от меня. Он опустился на землю и сел, повернувшись ко мне лицом. Сосредоточив внимание на его лице, я снова увидел свечение. Потом картина немного изменилась. Его лицо оказалось как бы исчерченным тонкими лучами света, словно кто-то пускал на него зайчики множеством зеркал. Интенсивность света увеличивалась. Наконец, контуры лица растаяли, и передо мной снова был аморфный светящийся объект. И опять в области левого глаза я воспринимал пульсирующее излучение. Однако я специально не фокусировал внимание на этом месте, а сосредоточился на прилегающей зоне, которая по логике соответствовала правому глазу. В ней я мгновенно заметил чистое прозрачное озерцо жидкого света. Восприятие света не было чистым созерцанием, в нем было что-то от ощущения. Темноватое озерцо жидкого света имело немыслимую глубину. Оно было дружелюбным, добрым. Излучаемый им свет не вспыхивал и не взрывался, а медленно и мягко закручивался внутрь, играя удивительной красоты бликами. Свечение как-то очень мягко и нежно касалось меня, успокаивая и рождая ощущение чего-то прекрасного. Потом я увидел, что в этой области периодически появляется вертикально расположенное правильное кольцо из мелких мерцающих, подобно бриллиантовой пыли, вспышек. Оно ритмично расширялось и сжималось, то охватывая всю область жидкого света, то обращаясь в едва заметную точку в самой ее середине. Я разглядывал кольцо. Оно сжалось и расширилось несколько раз. Потом я немного отодвинулся, чтобы рассмотреть оба глаза одновременно. Левый излучал вспышки света, вырывавшиеся вперед из вертикальной плоскости, правый – радиальные вспышки, не выходившие за пределы этой плоскости. Ритм излучения обоих глаз был строго согласован. Когда левый выстреливал вспышкой, свет правого сжимался и закручивался внутрь. Потом в правом расширялось кольцо, охватывая огоньками всю область жидкого света, а левый замирал. Дон Хуан, должно быть, еще раз повернул мне голову, потому что я снова увидел вспаханное поле и услышал, что он велит мне наблюдать за человеком. Тот стоял возле камня и смотрел на меня. Я не мог различить черты его лица, потому что он низко надвинул на глаза шляпу. Через мгновение он зажал свою сумку под правой рукой и направился вправо от меня. Дойдя до края вспаханного участка, он изменил направление движения и сделал несколько шагов в сторону оврага. В этот момент я потерял управление фокусировкой взгляда, и человек исчез вместе со всем пейзажем, из которого как бы проступали заросли пустынного чапараля. Я не помню дороги к дому, как и не помню того, что делал Дон Хуан, чтобы меня вернуть. Проснулся я на своей циновке в его комнате. Он подошел и помог мне подняться. Я чувствовал головокружение и тошноту. Дон Хуан быстро и уверенно вытащил меня из дома и подвел к кустам. Меня вырвало. Он засмеялся. Мне стало легче. Я посмотрел на часы, было 11 вечера. Я снова лег спать и только около часа следующего дня почувствовал, что пришел в себя. Дон Хуан все время спрашивал, как я себя чувствую. Я чувствовал какую-то общую рассеянность, ни на чем не мог сосредоточиться и тенью следовал по дому под наблюдением Дона Хуана, не отходившего от меня ни на шаг. Я понял, что заняться мне нечем, потому что делать я ничего не в состоянии, и снова лег спать. Проснулся я вечером, чувствуя себя гораздо лучше. Вокруг валялось множество измятых листьев, а сам я лежал на животе, и подо мной их была целая куча. Листья очень сильно пахли. Я даже помню, что сначала осознал запах, и лишь потом окончательно проснулся. Я пошел за дом и увидел там Дона Хуана. Он сидел на берегу канавы. Увидев меня, он замахал руками и закричал: «Уходи, беги в дом!» Я вбежал в дом. Войдя через несколько минут, он сказал: «Никогда не ходи меня искать. Если я тебе нужен, жди здесь». Я извинился. Он сказал, что свои дурацкие извинения я могу оставить при себе, потому что они никак не влияют на совершенные действия. Он сообщил мне, что ему с огромным трудом удалось вернуть меня, и что он ходил к воде за меня ходатайствовать. «Теперь можно попробовать отмыть тебя водой», — сказал он. Я заверил его, что со мной все в порядке. Он долго и пристально смотрел мне в глаза, а потом сказал: «Идем, искупаешься». «Но я в порядке», — возразил я. «Смотри, я даже могу писать». Он с трудом оторвал меня от циновки и заставил встать. «Не раскисай, ты опять индульгируешь в своей слабости», — сказал он. «Еще немного, и ты опять заснешь, и неизвестно, удастся ли мне вытащить тебя на этот раз». Мы побежали за дом. На ходу он велел мне зажмурить глаза и не открывать их до тех пор, пока он не разрешит, потому что, взглянув на воду, даже на мгновение, я могу умереть. Он взял меня за руку, подвел к канаве и окунул в воду, начиная с головы. В течение нескольких часов он вновь и вновь окунал меня в воду и вытаскивал из нее. Все это время мои глаза были плотно закрыты. Изменения, которые претерпело мое состояние вследствие такого купания, были разительны. То, что во мне было не так, оказалось настолько тонким, что я смог это заметить, только сравнивая с ощущением комфорта и бодрости, возникшими во время купания. В нос попала вода, и я чихнул. Дон Хуан вытащил меня из воды и повел в дом. Глаза мои были по-прежнему закрыты. Он помог мне переодеться, отвел свою комнату, усадил на мою циновку и повернул лицом в нужную сторону, а затем велел открыть глаза. То, что я увидел, заставило меня отскочить и схватиться обеими руками за ногу Дона Хуана. Дон Хуан стукнул меня по самой макушке костяшками пальцев. Удар вышел быстрый и какой-то слегка шокирующий, но не жесткий и не болезненный. — Что с тобой? Что ты увидел? — спросил он. Открыв глаза, я увидел вчерашний пейзаж и того же человека. На этот раз он был совсем рядом. Я видел его лицо. Оно показалось мне знакомым. После удара по голове видение исчезло. Я поднял глаза на Дона Хуана. Смеясь, он спросил, не хочу ли я получить по голове еще разок-другой. Я отпустил его ногу и снова сел на свою циновку, приняв удобную позу. Он приказал мне сесть прямо и ни при каких обстоятельствах не поворачиваться в направлении текущей за домом воды. Тут я заметил, что в комнате было совершенно темно. Я даже засомневался в том, что открыл глаза и потрогал их руками. Они были открыты. Я громко позвал Дона Хуана и сказал ему, что с глазами что-то не то. Я ничего не вижу, хотя за секунду до этого видел, как он готовится меня ударить. Он засмеялся где-то у меня над головой и зажег керосиновую лампу. В считанные секунды глаза привыкли к свету, и я увидел, что все вроде бы находится на своих местах. Обмазанные глиной деревянные стены, развешанные на них причудливые изогнутые коренья, пучки растений, тростниковая крыша, свисающая с балки керосиновая лампа. Я сотни раз все это видел, но сейчас и в этой обстановке, и в себе самом я чувствовал нечто особенное. Впервые я действительно не верил в однозначность и окончательность реальности того, что воспринимал. Я много раз уже был на грани этого ощущения и даже иногда соглашался с ним на интеллектуальном уровне, но никогда еще не подбирался вплотную к столь серьезным сомнениям. На этот раз я, однако, не верил в реальность этой комнаты и на мгновение почувствовал уверенность, что все растает, стоит Дону Хуану еще раз стукнуть меня по голове. Меня затрясло, хотя было не холодно. По спине пробежали судорожные спазмы. В голове появилась тяжесть, особенно в затылке. Я пожаловался на плохое самочувствие и рассказал о том, что увидел. Дон Хуан поднял меня на смех, сказав, что поддаваться страху — недостойное потакание себе. «Тебе страшно, хотя тебя никто еще не пугал. Подумаешь, увидел смотрящего на тебя союзника. Ты подожди, вот встретишься с ним лицом к лицу, тогда можно будет и штаны наложить». Он велел мне идти к машине, не оборачиваясь к воде, и подождать там, пока он достанет веревку и лопату. Потом мы поехали к тому месту, где когда-то нашли пень, и начали в темноте выкапывать его. Несколько часов я трудился изо всех сил. Выкопать пень нам не удалось, зато чувствовать себя я стал гораздо лучше. Вернувшись домой, мы поели, и все встало на свои места, сделавшись привычно реальным. — Что со мной было? — спросил я. — Что я вчера делал? — Сначала ты курил меня, потом курил союзника. — То есть? — Теперь ты собираешься требовать, чтобы я рассказал все с самого начала, — со смехом сказал Дон Хуан. — Ты курил меня, — повторил он. — Ты смотрел на мое лицо в мои глаза. Ты видел свечение, соответствующее человеческому лицу. Я маг. Ты видел это в моих глазах. Но ты не знал этого, потому что делал все впервые. У людей бывают самые различные глаза. Ты через некоторое время это поймешь. Ну, а потом ты курил союзника. Ты говоришь о том человеке на вспаханном поле. Это был не человек, это был союзник, и он подавал тебе знаки. Куда мы ходили? Где мы были, когда я увидел этого человека, то есть этого союзника? Дон Хуан кивнул на кусты перед домом и сказал, что водил меня на небольшой холмик. Я усомнился, потому что пейзаж, который я видел, не имел ничего общего с пустыней и зарослями чапараля возле дома. Дон Хуан сказал, что союзник, делавший нам знаки, не из этих мест. А откуда? Мы в скором времени туда съездим. В чем смысл того, что я видел? Ни в чем. Ты просто учился видеть, и все. Но сейчас ты идешь на поводу у своей слабости и готов со страху потерять штаны. Ты поддался страху. Может, опишешь все, что видел? Я начал рассказывать о том, как выглядело его лицо, но он прервал меня, сказав, что все это не важно. Тогда я сказал, что почти видел его как светящееся яйцо. Он возразил, что почти это ничего не значит, и что мне придется еще изрядно попотеть и потратить немало времени, прежде чем я действительно научусь видеть. Но сейчас меня интересует то, что происходило на вспаханном поле, и особенно все то, что делал союзник, — сказал Дон Хуан. Он дал тебе знак. Когда он пошел к тебе, я повернул твою голову не потому, что этот союзник был для тебя опасен. Просто лучше подождать. Ты ведь никуда не спешишь. Воин никогда не бездельничает, но никогда и не торопится. Встретиться же с союзником без должной подготовки, подобно встрече нападающего льва своим пуканьем. Метафора мне понравилась. Мы оба от души рассмеялись. Что случилось бы, если бы ты не повернул мою голову? Тебе пришлось бы сделать это самостоятельно. А если бы я этого не сделал? Союзник пошел бы к тебе и напугал бы тебя до полусмерти. Если бы ты был один, он мог бы тебя убить. Тебе не следует бродить в одиночку по горам или пустыне до тех пор, пока ты не научишься защищаться. Если союзник поймает тебя одного, то вполне может сделать из тебя отбивную. А что означали его действия? Взгляд означал приглашение. Потом он показал, что тебе нужен ловец духов. И нужна сумка. Но не из этой местности. Его сумка была из другой части страны. Три большие глыбы — это три камня преткновения на твоем пути. Тебе определенно в наибольшей степени должны способствовать овраги и водные каньоны. Союзник показал тебе подходящий овраг. Все остальное было подсказками, чтобы ты смог его найти. Я знаю, где находится это место, и в скором времени мы туда съездим. Ты хочешь сказать, что пейзаж, который я видел, реально существует? Разумеется. Где? Этого я тебе сказать не могу. А как мне найти это место? Этого я тебе не скажу. Но не потому, что не хочу, я просто не знаю, как тебе объяснить. Я спросил, что означало появление того же самого пейзажа перед моими глазами потом, в комнате. Он засмеялся и изобразил, как я хватался за его ногу. Это было подтверждением того, что союзник ждет тебя. Он хотел убедиться в том, что хотя бы один из нас, ты или я, знает, что он тебя приглашает. А как насчет его лица? Оно знакомо тебе, потому что ты знаешь этого союзника. Ты уже видел его. Возможно, что это лицо твоей смерти. Ты испугался, и это было ошибкой. Он ждал тебя, но когда он появился, ты поддался страху. Хорошо, что я был рядом и успел тебя ударить. Иначе он обратился бы против тебя. И это было бы вполне справедливо, потому что союзник — это сила. А для того, чтобы встретиться с силой, человек должен быть безупречным воином. Иначе сила может обернуться против него и разрушить его. Дон Хуан отговорил меня возвращаться в Лос-Анджелес на следующее утро. Видимо, он считал, что я еще не совсем восстановился, и настоял на том, чтобы я сел в комнате лицом на юго-восток, чтобы сохранить силу. Он сам уселся слева от меня, дал мне мой блокнот и сказал, что... На этот раз я его поймал. Он должен не только быть рядом, но и разговаривать со мной. Когда настанут сумерки, я еще раз должен устроить тебе водную процедуру, сказал он. Ты еще недостаточно твердый, поэтому сегодня тебе нельзя оставаться в одиночестве. Я посижу с тобой до обеда, и к вечеру ты уже будешь в значительно лучшей форме. Его озабоченность меня обеспокоила. Я спросил, что со мной? Ты постучался в дверь к союзнику. То есть? Сегодня нам нельзя говорить о союзниках. Давай сменим тему. Если честно, то мне не хотелось разговаривать. Меня охватывало все возрастающее беспокойство. Дону Хуану ситуация явно казалась комичной. Он хохотал до слез. Только не говори мне, что как только возникает необходимость в разговоре, тут же выясняется, что тебе нечего сказать. Засмеялся он с веселым блеском в глазах. Его настроение подействовало на меня успокаивающе. Однако интересовало меня сейчас лишь одно – союзник. Его лицо было очень знакомым, но я не знал его и никогда до этого не видел. Тут было что-то другое. И как только я начал думать о его лице, на меня обрушилась лавина посторонних мыслей. Казалось, что-то во мне знало секрет, но не позволяло остальным частям моего существа подобраться к его осознанию. Странно знакомое лицо союзника, ощущение было настолько жутким, что вогнало меня в состояние ужасающей меланхолии. А Дон Хуан подлил масло в огонь, сказав, что это, возможно, лицо моей смерти. Это добило меня окончательно. Я отчаянно хотел задать вопрос на эту тему, однако явственно ощущал, что Дон Хуан каким-то образом меня сдерживает. Я сделал пару глубоких вдохов и выпалил. «А что такое смерть, Дон Хуан?» «Я не знаю», — ответил он с улыбкой. «Я имею в виду, как бы ты описал смерть. Твое мнение. Я думаю, у каждого есть определенное мнение по поводу смерти». «Не имею понятия, о чем ты говоришь». У меня в багажнике лежала тибетская книга мертвых. Я решил использовать ее в качестве предмета обсуждения, поскольку в ней речь идет как раз о смерти. Я сказал, что хочу почитать ему оттуда, и встал, чтобы сходить за ней. Но Дон Хуан велел мне сидеть и сам принес книгу из машины. «Утро — плохое время для мага», — объяснил он свой поступок. «Ты еще слишком слаб, чтобы выходить из моей комнаты. Здесь ты защищен. Если ты выйдешь отсюда, то вполне можешь столкнуться с чем-нибудь ужасным. Союзник может убить тебя на дороге или где-нибудь в кустах, а когда твое тело найдут, то решат, что ты погиб в автокатастрофе или умер при невыясненных обстоятельствах». У меня не было ни настроения, ни желания с ним спорить. Поэтому все утро я просидел, читая и разъясняя ему главы из «Книги мертвых». Он внимательно слушал, не перебивая. Дважды я ненадолго прекращал чтение, пока Дон Хуан ходил за водой и продуктами, но как только он освобождался, мы продолжали свое занятие. Казалось, что ему очень интересно. «Я не понимаю, почему эти люди говорят о смерти так, словно она похожа на жизнь», — мягко сказал он. «Может, так они ее понимают? Как ты думаешь, тибетцы, писавшие эту книгу, были видящими?» «Вряд ли. Если человек видит, то для него все равнозначно. Если бы тибетцы могли видеть, они понимали бы, что ничего не остается прежним. Когда мы видим, нет ничего известного. Ничего, что осталось бы в том виде, к какому мы привыкли, когда не видели. Но видение, наверное, не одинаково для всех». «Не одинаково, но это все равно не означает, что жизнь имеет какое-то особое значение. Для видящего ничто не остается прежним, ему приходится пересматривать все ценности без исключения». Тибетцы, очевидно, считали, что смерть похожа на жизнь. «А что по этому поводу думаешь ты?» «Я не думаю, что смерть вообще на что-то похожа. Тибетцы, наверное, говорили о чем-то другом. В любом случае, то, о чем идет речь в этой книге, смертью не является». «Тогда как ты думаешь, о чем идет речь?» «Может, ты мне это скажешь? Ты же у нас читатель». Я пытался что-то сказать, но он рассмеялся. «Наверное, тибетцы действительно были видящими», — продолжил Дон Хуан. «Если так, то они должны были понять, что то, что они видят, не имеет никакого значения. Поэтому совершенно не важно, что они напишут. Вот они и написали всю эту чушь, потому что им все это было безразлично. Однако в таком случае то, что они написали, вовсе не чушь». «В конце концов, мне плевать, что говорят тибетцы», — сказал я. «Мне важно, что скажешь ты. Я хотел знать твое мнение о смерти». Он секунду смотрел на меня, а затем усмехнулся, широко раскрыл глаза и поднял брови, изобразив удивление. «Смерть? Смерть — это кольцо листьев на стебле. Смерть — это лицо союзника. Смерть — это беззубая пасть стража. Смерть — это Хинара, сидящий на собственной голове. Смерть — это мои слова и твой блокнот. Смерть — это ничто. Смерть всегда рядом, и в то же время ее не существует. Дон Хуан удивленно рассмеялся. Его смех напоминал пение, в нем даже был какой-то танцевальный ритм. «Бред, верно?» — спросил он. «Я не могу рассказать тебе, что такое смерть, но, вероятно, мог бы рассказать тебе о твоей смерти. Невозможно узнать наверняка, какой будет твоя смерть, однако, пожалуй, я расскажу тебе, какой она может быть». Испугавшись, я сказал, что меня интересует его мнение о смерти вообще, а до подробностей чьей-либо конкретной смерти, в особенности моей, мне нет никакого дела. Не существует смерти вообще, поэтому я могу говорить только о чьей-то конкретной смерти, сказал Дон Хуан. Ты просил меня рассказать о смерти? Пожалуйста. Но тогда не бойся послушать о своей собственной. Я заметил, что слишком нервничаю для такого разговора, что имел в виду некую абстрактную информацию, вроде той истории, которую он рассказал о смерти своего сына, Эулалио. В этот раз он говорил, что жизнь смешивалась со смертью, подобно рассеивающемуся туману из мертвеющих кристаллов. Тогда я говорил о своем сыне, о том, как его жизнь рассеивалась во время его смерти, сказал Дон Хуан. Я говорил не об абстрактной смерти, а о смерти моего сына. Смерть, чем бы она ни была, заставила его жизнь рассеяться. Мне, однако, хотелось увести разговор от частности, и я сказал, что читал рассказы людей, переживших клиническую смерть, то есть умерших на несколько минут, а затем возвращенных к жизни с помощью средств реанимации. Во всех описанных случаях люди ничего не могли вспомнить. Умирание у них было сопряжено с полным отключением восприятия, с ощущением абсолютной тьмы. «Это вполне естественно», — сказал Дон Хуан. «У смерти две стадии. Первая — отключение, провал в черноту. Она не имеет особого значения и сильно напоминает первую фазу воздействия мескалита. Человек ощущает легкость. Она дает иллюзию счастья, целостности и ощущения тотального спокойствия всего мирового бытия. Но эта стадия весьма поверхностна. Скоро она проходит, и человек попадает в другую сферу, сферу жестокости и силы. Это вторая стадия, подобно встрече с мескалитом. Смерть вообще очень похожа на общение с ним. Первая стадия – поверхностное отключение. Вторая – стадия, собственно, смерти, мгновение, следующее за ним. В это мгновение мы снова становимся в каком-то смысле самими собой. И смерть силой бьет нас снова и снова, яростно и спокойно, пока наша жизнь не растворяется, превратившись в ничто. Почему ты так уверен, что говоришь о смерти? У меня есть союзник. Дымок показал мне мою смерть, безошибочно и очень четко. Именно поэтому я могу говорить только о чьей-то конкретной смерти. Слова Дон Хуана обеспокоили меня. Возникло какое-то жуткое двойственное чувство. Мне казалось, что сейчас он со всеми подробностями расскажет, где, когда и как я умру. Эта мысль вызывала у меня отчаяние, и в то же время со страшной силой разжигала любопытство. Конечно, можно было бы попросить, чтобы он рассказал о своей смерти, но этот прием отпадал как некорректный. Казалось, что Дону Хуану мой внутренний конфликт даже доставлял удовольствие. Тело его от хохота буквально билось в судорогах. «Ну что, тебе интересно, как может выглядеть твоя смерть?» — спросил он с совершенно детским выражением удовольствия на лице. Его веселье меня успокоило. Оно почти развеяло мои опасения. «Ладно, рассказывай», — сказал я дрогнувшим голосом. Он словно взбесился от смеха. Схватившись за живот, опрокинулся на бок и, пародируя меня, дрогнувшим голосом повторил. «Ладно, рассказывай». Дон Хуан сел, выпрямив спину и, напустив на себя замогильную важность, дрожащим голосом, каким дети рассказывают друг другу страшные истории, произнес. «Итак, вторая стадия твоей смерти может быть такой». Изучающим взглядом он с любопытством меня разглядывал. Я засмеялся, осознавая, что его шутливый тон — единственное средство притупить остроту мысли о собственной смерти. «Ты много времени проводишь за рулем», — продолжал он, — «поэтому в момент наступления второй стадии ты можешь обнаружить, что ведешь машину. Ощущение будет мгновенным. Времени на размышления у тебя не останется. И так ты неожиданно окажешься за рулем. Ведь ты за ним провел множество часов, проехав сотни тысяч километров. Но прежде чем ты успеешь что-то понять, перед ветровым стеклом появится странное образование, эдакая круглая штука, похожая на розетку блестящих листьев вокруг стебля. Она может напоминать также и чье-то лицо на фоне неба перед тобой. Потом ты увидишь, как эта штука удаляется, превращаясь в точку, сверкающую вдали. Затем она начнет приближаться, и в мгновение ока ветровое стекло твоей машины разлетится вдребезги. Ты сильный, поэтому я уверен, что смерти понадобится никак не меньше двух ударов, прежде чем она до тебя доберется. В этот момент ты поймешь, где ты и что с тобой происходит. Лицо снова отступит, превратившись в точку у горизонта, и, набрав скорость, опять обрушится на тебя. Оно войдет внутрь тебя, и тогда ты узнаешь, было ли это лицо союзника или мое, когда я говорю, или твое собственное, когда ты пишешь. А до этого смерть — ничто, и ее нет. Так маленькая точка затерялась где-то на листах твоего блокнота. Но, тем не менее, она войдет в тебя с бешеной неуправляемой силой и заставит тебя рассмеяться. Ты станешь плоским и рассеешься по всей земле, по всему небу и за его пределами. И ты будешь похож на туман из мельчайших кристаллов, которые будут уплывать, уплывать и уплывать. Такой интерпретации описание смерти выглядело захватывающим. Я ожидал услышать нечто иное и долго ничего не мог сказать. «Смерть входит через живот», — продолжал Дон Хуан. «Она проникает прямо через просвет воли, наиболее уязвимую часть человеческого существа. Это область, из которой излучается воля и через которую входит смерть. Мой союзник подводил меня ко второй стадии смерти, поэтому я знаю, как это бывает. Маг тренирует волю, открываясь в смерти. Смерть одолевает его, но когда он становится плоским и начинает рассеиваться, его безупречная воля берет верх и собирает человека снова, не дав кристаллическому туману рассеяться». Дон Хуан сделал странный жест. Он растопырил пальцы наподобие двух вееров, подняв кисти на уровень локтей, развернул так, чтобы большие пальцы касались боков туловища, и потом медленно сложил вместе на уровне середины тела чуть выше пупка. В этом положении он ненадолго замер. Руки дрожали от напряжения. Потом он поднял их, коснувшись лба кончиками средних пальцев, и опустил то же положение на уровне живота. В этом жесте было что-то устрашающее. Сила и красота, с которыми Дон Хуан его выполнил, буквально околдовали меня. «Воля — вот что собирает мага», — сказал он. «Но с возрастом маг слабеет, и неизбежно наступает миг, когда он теряет способность управлять волей. И тогда у него не остается ничего, что можно было бы противопоставить безмолвной силе смерти. И жизнь его, подобно жизни любого обычного человека, рассеивается, исчезая в пространстве». Дон Хуан посмотрел на меня. «Сходи в кусты, уже можно, скоро вечер», — сказал он. Мне давно уже нужно было бы сходить, но я не решался, потому что чувствовал себя даже хуже, чем раньше. Однако союзник больше не внушал мне беспокойства. Дон Хуан сказал, что неважно, как я себя чувствую, потому что я уже достаточно отвердел. Он заверил меня, что я в прекрасной форме и могу сколько угодно спокойно разгуливать в кустах, если, конечно, не стану приближаться к воде. «Вода — другое дело», — объяснил он. «Мне нужно еще разок устроить тебе водную процедуру, так что сам лучше к воде не подходи». Чуть позже Дон Хуан попросил меня отвезти его в соседний городок. Я заметил, что поездка меня несколько отвлечет, а то я чувствую себя как-то неуверенно. Меня ужасает мысль о том, что маг все время играет со смертью. «Быть магом очень тяжело», — убедительно сказал он. «Я же говорил, видеть намного лучше, чем быть магом. Видящий всемогущ, По сравнению с ним маг просто мальчишка. Что такое магия, Дон Хуан? Он долго смотрел на меня, едва заметно покачивая головой, а потом сказал: магия — это приложение воли к ключевому звену. Маг отыскивает в том, на что он намерен повлиять, ключевое звено, и воздействует на него своей волей. Чтобы быть магом, не обязательно видеть, нужно только уметь манипулировать волей. Я попросил объяснить, что он понимает под ключевым звеном. Он немного подумал и ответил: ну, например, я знаю, чем является твоя машина. Вроде бы машиной, сказал я. Нет, я имею в виду, что твоя машина — это свечи зажигания. Я рассматриваю свечи как ключевое звено явления, именуемого машиной. Подействовав на них своей волей, я могу сделать так, что твоя машина не будет работать. Дон Хуан сел в машину. Сделав мне знак последовать его примеру, он поудобнее устроился на переднем сиденье. «Теперь смотри», — сказал он, — «я ворона, поэтому прежде всего должен распушить перья». Он встряхнул всем телом. Движение напоминало мне купающегося в луже воробья. Он опустил голову, как птица, которая пьет воду. «Вот так», — сказал он и засмеялся. Смех был очень странный, он обладал каким-то непонятным гипнотическим действием. Я вспомнил, что слышал этот смех много раз, но раньше не замечал, чтобы он гипнотизировал. Может быть, потому что при мне Дон Хуан впервые смеялся так долго. «Потом ворона расслабляет шею», — сказал Дон Хуан, вращая шеей и потирая щеки о плечи. «Потом смотрит на мир, сначала одним глазом, потом вторым». Он закрутил головой, поочередно взглядывая на мир то одним, то другим глазом. Тон его смеха стал выше. У меня появилось дурацкое ощущение, что он вот-вот прямо на моих глазах превратится в ворону. Я хотел смехом отогнать это наваждение, но был почти парализован. Я самым натуральным образом чувствовал, что меня как бы обволакивает какая-то сила. Но я не был испуган и не ощущал ни головокружения, ни сонливости. По-моему, никакие из моих способностей затронуты не были. «Ну все, теперь заводи», — сказал Дон Хуан. Я включил стартер и автоматически нажал на газ. Стартер завизжал, но двигатель не запускался. Смех Дона Хуана был похож на мягкое ритмичное карканье. Я снова попытался завести мотор, потом еще и еще. Минут 10 я крутил стартер. Безрезультатно. А Дон Хуан все каркал. Тогда я плюнул на это дело и уселся неподвижно. Дон Хуан внимательно меня разглядывал, и я знал, что своим смехом он вогнал меня в некое подобие гипнотического транса. Я вполне отдавал себе отчет в происходящем, но в то же время не был самим собой. Все время, пока я тщетно пытался завести машину, состояние мое было смесью покорности и немоты. Складывалось такое впечатление, что Дон Хуан делал что-то не только с машиной, но и со мной тоже. Когда он прекратил каркать, я решил, что уже все. Решительно крутанул ключ и нажал на газ. Я был уверен, что весь фокус заключается в том, что Дон Хуан загипнотизировал меня своим карканьем, заставив поверить в то, что мотор не заводится. Краем глаза я видел, что он с интересом наблюдает за тем, как я со остервенением жму на педаль газа. Дон Хуан мягко похлопал меня по плечу и сказал, что ярость делает меня тверже, так что, может быть, ему даже не придется вечером меня купать. Чем больше я буду себя накручивать, тем скорее окончательно оправлюсь от встречи с союзником. — Не смущайся, — продолжал Дон Хуан. — Дай еще газу, жми, жми сильнее. Я услышал обычные раскаты его гомерического хохота, почувствовал, что смешон, и издал дурацкий блеющий смешок. Через некоторое время Дон Хуан сказал, что отпустил машину. И мотор завелся.